Глава 21. Суббота. День перед воскресным походом в храм. А еще мой день рождения. Ха, мне 15. Я и забыл, если честно. Встал, как обычно, с Евой на пробежку отправился. С возросшим источником бегать стало легче. Только вот нагрузка на организм при этом заменяется нагрузкой на источник. Хорошо для прокачки магии, плохо для тренировки организма. Теперь стараюсь бегать без магии. Получаться стало лучше, одышки почти нет. По возвращении я был обласкан, обцелован и одарен подарками. Марко испек обалденный торт. И когда успел, ночью что ли, я ему даже простил его обнимашки и поцелуи. Ну, воспитание у него такое, что поделаешь. Так-то он нормальный, не педик. Анна с Евой подарили мне кожаную куртку на новомодной новинке, застежки молнии. Эх, вот на что патент надо было оформить. Кто-то озолотился, а не я. Ну ладно, скоро придет решение патентного бюро по зубчатому ремню и успокоителям. Может, и я стану богат. Куртка была просто класс. Темно-коричневая, с внутренними карманами и застежкой-пояском внизу. С блестящими клепками в нужных местах. Я такую хотел Еве заказать поверх черепахи. Даже нарисовал картинку, но сестре не понравилось. У нее своя была. А рисунок мой, значит, припрятали и по нему шили. Неплохо, что сказать. Да что там, просто идеально. Как раз погода ветреная, небо хмурится, есть повод надеть обнову и похвастаться на работе. Кожаной куртке надел штаны из ткани и по фасону близкие к джинсам моего мира. На ноги крепкие ботинки из нубука под цвет куртки. Кстати, джинсы тут не носят, все больше брюки со стрелками. Я с трудом нашел ткань, что пошла на джинсы. Вроде бы и рабочий вид, совсем не ариста, но в комплекте с кожанкой и ботинками ансамбль был стильным. Завершающим штрихом повязал шею шелковым кашне. Даже Анна, которая всегда старалась одеваться официально, смотрела одобрительно. А Ева так сразу заявила, что хочет одеваться так же. Я ей подмигнул и пообещал, что нарисую модель, от которой все будут в восторге. А что, стрейч тут уже освоили, а джинсы в обтяг на Евиной заднице будут смотреться классно. На работу отправился с огромным кульком выпечки дяди Марка. Так-то мне на этих лоботрясов пофиг, но традиции... Пока добирался, заметил несколько заинтересованных взглядов. Ага, я вас научу одеваться правильно. На работе мой вид тоже произвел фурор, меня осмотрели и пришли к выводу, что так одеваться будет модно. Прощупали с уважением небольшой вышитый шеврон в виде щита на левой части куртки в районе сердца. Я-то думал, это просто украшение, а оказывается, это дворянский знак. Простой щит – дворянин, щит с трехзубчатой короной сверху – барон, с короной, с шишечками на вершинах и с рисунком на щите – уже граф. Герцогский символ – то же самое, только зубцов 5, а шитье – только золотом с драгоценными вставками. Императорские символы отличаются сложным орнаментом вокруг всего этого. Вот так вот, оказывается, в глазах местных из-за простого рисунка я авторитет заработал. А еще есть знаки мага, я такой у доктора Рамы видел. Обычно они в щит вписываются, и там можно цифры вписать, если захочешь. Но это уже по желанию. У той же Рамы никаких цифр не было, просто небольшой бронзовый щит. И носила она не сам знак, а его маленькую копию на лацкане халата, как значок, а сам жетон мага она мне не показывала. Меня во все эти тонкости посвятила Гарсия, хрумкая печеньем. Еще один штрих к этому миру. Выслушав лекцию по геральдике, принялись за работу. Под моим контролем Гарсия прошлась моей провилкой по трем кристаллам и справилась намного лучше, чем вчера. Да, медленно, но ей просто опыта не хватает, а это дело наживное. Главное, что ошибок грубых не делает и знает, к чему стремиться. Это я про себя гениального. После обеда Люси уехала по делам, и я спросил, есть ли у местных традиции отмечания днюхи на работе. Оказалось, что халявой заражен и этот мир. Заслали гонцов, и к вечеру весь сервис не работал, а был в состоянии опьянения до степени «А давайте выпьем за Доминика». Правда, мне налили всего один бокал легкого вина, на вкус ничего так, понравилось. Я, правда, не сомелье какой, больше пива уважаю, но пиво на официальных праздниках тут не пьют, пиво без водки деньги на ветер, а крепкие напитки типа коньяка и водки тут вообще пьют редко. Все же маги вокруг. Что может натворить маг после Ерша, я могу только догадываться. А если учесть, что тут все маги просто слабенькие, то я, пожалуй, тоже за сухой закон. Но коллеги по работе и с легкого вина набрались неплохо. Хороший ты человек, Доминик. Да и ты тоже ничего, Гарсия. Спасибо, жаль, что ты молодой такой, а то бы я... Ух! Да ты не старая? Это да, я еще молодая и красивая. Вот скажи, у нас на работе кто красивее всех? Ты, Гарсия. Правда? Я знала. Но все равно спасибо, Доминик. Ты такой милый, когда не злишься. А почему ты все время злишься? Это жизнь меня злит, а я сам добрый. Это да, добрый, когда не злишься. А хочешь выпить? Хотя нет, ты еще маленький. А я выпью. Может, хватит уже? Если б я знал, что ты с двух бокалов так окосеешь, я бы тебе не наливал. Ой, ты такой заботливый. А хочешь, я тебя поцелую? Тебя девушки целовали? Ну как? Ничего так, только ты неправильно целуешься. Чего? Ага, вот как надо. Ты где этому научился, а? Книжки читал, и талант у меня не забыла? Книжки? Талант, говоришь? А ты только целоваться умеешь? Не только. А ты нахал. Ты зачем меня раздеваешь? Сейчас узнаешь. Да ты не расстраивайся, в первый раз у всех так. Я сейчас тебе покажу первый раз. Офигеть, ты где этому научился? Я и не знала, что так можно. Да ты много чего не знаешь. Погоди, минутку отдохну и еще покажу, чего нового. Все, хватит. Нет, еще сильнее. Да, сейчас, не останавливайся. А еще раз сможешь? Вот же ты ненасытная. Посмотри, ты мне там что, спину расцарапала? Ой, извини, я сама не помню как. Не помнит она. Ну, извини, дай я поцелую, и все пройдет. Вот так, вот так. Эй, там царапин нет. Да нет, продолжай. Домой я добрался поздновато, в гостиной горел свет и стоял накрытый стол с тортом и свечами. Анна при виде меня нахмурилась и хотела что-то сказать, но, взглянув на меня взглядом прокурора, отправила переодеваться. Я зашел в свою комнату и только скинул футболку, как дверь распахнулась, и влетела разозленная Ева. «Ты где шлялся, придурок? Мы его ждем, понимаешь?» «А это у тебя что?» «Где?» «На шее. Это что, засос?» «Засос? Где?» «Что у тебя со спиной?» «Да блин, ты чего орешь так?» «Ты извращенец! Ты что, с девушкой был? С кем? С этой, как там ее, с Ирен? Вы что там с ней?» «Слушай, ты достала уже!» «Да, с девушкой, да, был, довольно. И что с того? Посоветуй лучше, что надеть, чтобы синяк прикрыть». «Мелкий, я тебе грохну, синяк у него. Надень водолазку, у нее ворот высокий». «О, точно, спасибо». «Фу, ты что, пил? Рот прополощи, не дай богиня мама заметит. Ну-ка, дай гляну. Вроде не видно. Ладно, пошли праздновать. Убила бы гада». «Да уж, погулял на днюхе, отпраздновал. А винишко-то местное как тормоза сносит, а? Не ожидал. Зато до тела женского дорвался, и теперь я официально не девственник. Хорошо все же магом быть. Восстанавливаюсь быстро, да и молодость свои бонусы имеет». После первого блина, того, что комом, я приступил к задаче со всем старанием. Славный вечерок мы с Гарсией на кушетке провели, мне понравилось. А о Камасутре тут и не знают. Правда, Гарсия мне спину расцарапала и засос поставила, кошка эдакая, но дело того стоило. Вот только Анна меня спалила с засосом, а Ева и спину увидела. Ух, как она ругалась, правда, в полголоса и недолго, но эмофон у нее был неоднозначным. Да что там, завидовала она. Весь вечер молчала, дулась. А Анна мне вчера ничего не сказала, только косилась на высокий воротник водолазки. В ее мыслях гнева не было, только ирония и дикое желание подковырнуть. Но сдержалась. Кремень, баба.